Жорж Семенон. Лунный удар. Глава 10. Негр с гнилыми зубами протараторил десятка три слов. В ту минуту, когда весла были подняты, запевало внезапно умолк, и пирога словно застыла на месте. Тогда дюжина голосов ответила ему громким, монотонным, протяжным речитативом. А весла в это время дважды погружались в воду. И снова низенький человек стал выкрикивать фальцетом слова. Ритм песни точно совпадал с двумя взмахами весел. После одинаковой паузы с одинаковой яростной силой звучал хоровой припев. Припев этот повторялся, быть может, уже в 500-й раз. Тимар, вытянув шею, зажмурив глаза, ждал минуты, когда солист вновь протяжно запричитает, и можно будет разобрать хотя бы отдельные слова. В итоге он установил, что без малого час негр повторял почти один и тот же текст. Маленький человек произносил слова с безразличным видом, но на лицах его товарищей выражение менялось в зависимости от куплетов. Негры смеялись, удивлялись или грустили. И каждый раз тот миг, когда 12 резных весел повисали в воздухе, мощно звенело 12 голосов. Тимар был поражен, внезапно осознав, чем занят. Он поймал себя на том, что наблюдает за чернокожими с доброжелательным любопытством, и что сейчас он совершенно спокоен. Это огорчило его, словно измена кому-то, самому себе или драме, которую переживал. Река непрерывно менялась. Она то текла спокойно, то неслась стремительным потоком. Иногда, несмотря на усилия людей, пирогу поворачивало поперек реки. Каждый взмах весел сопровождался сильным толчком, и пирога вздрагивала от носа до кормы. Вначале Тимару было от этого не по себе, но вскоре он свыкся с тряской. Незаметно для себя он перестал рассматривать туземцев одного за другим. Большинство из них носили набедренные повязки, но трое были совершенно нагие. Негры, в свою очередь, смотрели на белого, сидящего напротив. Они разглядывали его, продолжая петь, смеясь, когда куплет смешил их, иногда с воинственным видом, размахивая веслами. Тимар спрашивал себя, осуждают ли они его? Создалось ли о нем представление, отличное от их привычного представления о белых? Он сам, например, впервые смотрел на негров не с простым любопытством, вызванным живописностью их облика, татуировкой, вернее, замысловатыми узорами на коже, серебряными кольцами, которые иные носили в ушах, глиняными трубками, заткнутыми у многих курчавые волосы. Он смотрел на них, как на разумных людей, пытаясь понять их жизнь. И это казалось ему очень простым. Эта жизнь зависела от всегда одинакового леса, пирог, потока, который нес их, как на протяжении долгих веков нес к морю такие же пироги. Все они были значительно понятнее, чем хотя бы носящие одежду негры Либревиля, бои, подобные тома. На фотографии зрелище получилось бы весьма живописным. И Тимар представил себе возгласы сестры и ее приятельниц, снисходительные усмешки друзей. Снимок мог бы служить классическим изображением колониальной жизни. Пирога, Тимар, сидящий на носу в белом костюме с пробковым шлемом на голове. Ничего ему не сказав, негры соорудили над ним навес из банановых листьев, что придавало Тимару, если не величественный, то во всяком случае внушительный вид. а по всей длине пироги один за другим разместились голые и полуголые гребцы. Впрочем, картина даже не была особенно живописной, а просто очень естественной, успокоительной. Тимар перестал думать о себе и думать вообще. Он запоминал образы, ощущения, запахи, звуки, несмотря на то, что жара приводила его в оцепенение, а яркий свет вынуждал прикрывать глаза. В сущности, все эти чернокожие походили на добрых малых, слегка наивных. Проплывая мимо деревни или одинокой хижины, они издавали пронзительные крики. Пирогу разгоняли до головокружительной скорости. Размахивая веслами над головой, негры кричали все вместе от восторга и гордости, а с берега навстречу им тоже неслись приветственные крики. В одном месте негритята бросились в воду и безуспешно пытались плыть вровень с пирогой. Один из гребцов запросто сказал Тимару: «Папиросу, дай папиросу». Он дополнил просьбу жестом, словно бросил папиросу в реку. Тимар швырнул в воду горсть папирос и уже издали видел, как мальчишки дрались из-за них среди сверкающих на солнце брызг, а потом победоносно убежали в лес. Умиротворение. Вот что он испытывал. Но это было грустное умиротворение. И Тимар сам не понимал причину грусти. В нем еще сохранилась нерастраченная нежность, и неизвестно было, на кого ее излить. Тимару казалось, что сейчас он близок к пониманию той самой Африки, которая до сих пор вызывала в нем лишь болезненное возбуждение. В тихой заводи негры вытолкнули пирогу на песчаную отмель и канатом закрепили ее. Очутившись один среди чернокожих, не зная их языка, Тимар все же не испытывал и тени страха. Напротив, он чувствовал, что они оберегают его, как доверенного их попечению ребенка. Стоя по колено или по пояс в реке, негры обливали голову, набирали воды в рот и, пополоскав горло, выплевывали ее. Тимару тоже захотелось насладиться прохладной водой. Он поднялся, но негр с испорченными зубами, угадав его намерение, затряс головой. «Белому плохо!» «Это плохо для белых? Отчего?» Тимар не знал, но поверил ему. И когда негр сказал, чтобы он поел, Тимар послушно съел банку паштета. Негры удовлетворились маниоком и бананами. В лесу было сумрачно. Один раз люди прислушались, наклоняясь вперед, а когда Тимар вопросительно посмотрел на них, один из гребцов, скорчив гримасу, расхохотался и сказал: «Макака!» Обезьянки никто не видел, но слышно было, как она шуршит ветвями. Снова тронулись в путь. Солнце высоко стояло в небе. Несколько раз Тимар прикладывался к горлышку фляги с виски, и вскоре его стала одолевать сладостная дремота. Тем не менее он наблюдал за гребцами и бессознательно развлекался затеянной им игрой, выискивал сходство между туземцами и своими европейскими знакомыми. Вскоре из Франции мысли перенесли его в Либревиль, губернатору, комиссару, Буйю и Адели. На долгое время очарование исчезло. Он больше ни на что не смотрел и закрыл глаза, чувствуя приближение приступа. Ему казалось, что грудь набухает от гнева. Хотелось напиться, чтобы стать злым. Хотелось кричать кому-то и самому себе причинять страдания. В одно из таких мгновений он полуоткрыл глаза и прикрикнул на негров, которые тянули всю ту же унылую песню: «Тихо! Заткните глотки!» Они не сразу его поняли. Должно быть, человек с испорченными зубами немного знал по-французски, так как повернулся к товарищам и перевел сказанное. Негры не стали возражать, а просто замолчали, не переставая смотреть на белого. 12 пар глаз, не выражающих никаких чувств. Но они стесняли Тимара, особенно когда хотелось выпить. Вот этих самых людей. И убивали запросто выстрелами из револьвера. И разве не уверяли его, что все негры, сколько их ни есть, также запросто пользуются ядом? При слове «запросто» Тимар усмехнулся. Он смаковал это слово. Здесь убивали друг друга запросто. Вот и все. Белые убивали черных, а черные иногда очень редко нападали на европейца. Таких поступков требовала жизнь, и ни у кого из них не было физиономий убийц. Возможно, и маленький человек с гнилыми зубами кого-нибудь убил с помощью крохотных волосков, пропитанных ядом. Их подмешивают к пище, и они понемногу пробуравливают желудок. Или же он рассыпал отравленные колючки перед хижиной того, кто должен был умереть. Снова сделали остановку. Тимар подумал, из-за чего. Как выяснилось, из-за того, что солнце переместилось и теперь жгло ему затылок. Двое чернокожих навесили над ним свежие банановые листья. Не исключено, что и они прибегали к яду. Тимар снова выпил, но алкоголь не оказывал на него такого действия, как в другие дни. Не возникало ни злобы, ни раздражительности. Он лежал с закрытыми глазами и тоскливо перебирал свои мысли. Только с наступлением ночи к нему вернулось ощущение реальности. Тьма быстро расплывалась по небу, словно масляное пятно, не давая насладиться хотя бы короткими сумерками. В этой части реки течения не ощущалось. Река расширилась, вода вокруг пироги казалась черной, особенно под лесистыми берегами. Где-то очень далеко звучал там-там. И гребцы, не смея петь, белый запретил, только кряхтели, наваливаясь на весла. Бесполезно было спрашивать, где они находятся. Никто его не поймет, да и он не поймет ответа. Где он будет ночевать? Зачем приехал сюда? Адель обещала вернуться через 2-3 дня. Почему он не дождался ее дома? Где, по крайней мере, был еще один белый. Что он будет делать в Либревилле? Тимар не имел ни малейшего представления. В сущности, он не хотел, чтобы с ним обращались, как с ребенком. Но он боялся, что его сочтут соучастником преступления. И, наконец, он ревновал. Это прежде всего. Зачем на концессию приезжал Бую? Почему солгала Адель? Беспокойство рождалось вновь. Тимар глотнул теплого виски, и в желудке у него так забурлило, что через мгновение он перегнулся за борт. Ночь обволакивала пирогу со всех сторон, и негры уже не гребли так дружно. В их движениях чувствовалась торопливость. Иногда два весла сталкивались в воздухе. Они перестали пристально разглядывать белого. Их взоры блуждали по лесу, и, наконец, пирога с большого разбега была выброшена на заросший кустами берег. Только сойдя на берег, Тимар узнал местность. Они находились в знакомой ему деревне. Когда поднимались по реке, здесь был рынок, здесь Адель входила в негритянскую лачугу, и здесь она съела два банана. Посреди окруженной хижинами вырубки был разведен костер. Над ним склонились тени. Тимар, не смея подойти ближе, ждал своих спутников, в особенности негра с гнилыми зубами, которого считали своим непосредственным проводником. Жители деревни не тронулись с места, а только повернули головы, услышав возню на берегу. Из пироги вытащили складную кровать и провизию для Тимара. Трое гребцов понесли все это в центр селения, и маленький человек подал белому знак следовать за ним. Они произнесли всего несколько слов, не более двух десятков. Низенький негр отворял двери хижины, заглядывал внутрь, причем их обитателям, и в голову не приходило протестовать. Из одной хижины он велел выйти старой женщине, которая несколько дней назад сидела на корточках перед своим товаром на рынке. Складную кровать и припасы разместили в ее жилище. Негр выбросил оттуда циновки и, указывая на окружающую обстановку, произнес: «Хорошо, здесь хорошо». Затем он бесшумно удалился, оставив Тимара посреди освещенной хижины. Стоять можно было только в центре. Здесь сильно пахло дымом, по-видимому, очаг горел в ней весь день, так как зола еще не остыла. Минут 10 Тимар мучился со складной кроватью, устройство которой было ему незнакомо. Ему все не удавалось ее раскинуть. Наконец он справился с этой задачей и подошел к двери. Жозеф стоял на пороге и курил, а его гребцы присоединились к людям у костра. Все заканчивали еду. Видны были только фигуры, склоненные над глиняными мисками, из которых каждый черпал рукой разваренный маниок. Кто-то беспрерывно говорил, не менее проворно, чем запевала на пироге. Впрочем, это мог быть и он, так как голос был точно такой же. Негр быстро произносил 4 или 5 фраз, и все они звучали одинаково. Потом он замолкал, но вместо припева гребцов раздавался громкий смех собравшихся. «Не о Тимаре ли они говорили?» Сперва он так подумал, но, всмотревшись в более освещенные лица, решил, что негры говорят только, чтобы говорить. Он поклялся бы, что беззубый человек произносит бессвязные слова, лишь бы их произносить, и что все опьяняются самими звуками этой речи. Они развлекались, как дети, которые часто болтают без умолку, не вникая в смысл слов. В воздухе приятно пахло горящими дровами и неизвестными Тимару пряностями. Он не был голоден и ограничился тем, что время от времени делал глоток виски, а потом выкуривал папиросу. Все должны были видеть его, так как белый костюм выделялся на темном фоне хижины, но никто не обращал на европейца внимания, и он был этим немного обижен. «Папиросы!» – крикнул он, бросив одну из них ближайшему негру. В складной кровати оказалось 20 пачек, должно быть, их положил Константинеско. Негр схватил папиросу, поднялся в нерешительности и рассмеялся, показав ее остальным. Старуха тоже обернулась и протянула обе руки. Тимар бросил целую пачку, тени дрогнули, заколебались, а наиболее храбрые негры поднялись и с протянутыми руками побежали к нему, смеясь и крича. Здесь были и мужчины, и женщины. Они теснились вокруг, невольно его задевая. Он стоял на цыпочках, подняв руки над их головами. Среди движущейся толпы были и девчонки с маленькими, едва сформировавшимися грудями. Тимар обратил внимание на молоденькую негритянку, красивую девушку, которая несколько дней назад смеялась на берегу реки с рулевым. Она стояла вблизи и менее храбрая, чем ребятишки, лишь взглядом просила бросить папиросу в ее сторону. Тимар сделал это трижды. Но каждый раз папиросы перехватывались на лету или падали в пыль, и негритята дрались из-за них под ногами взрослых. У девушки была полная и упругая грудь, а бедра, как у подростка, менее широкие, чем торс. Живот ее сохранил детскую округлость. В этой толчее они не сводили глаз друг с друга. Ее взор молил, а он мог лишь улыбаться ей. Последняя пачка полетела в ее сторону. Тимар крикнул: «Кончено! У меня больше ничего нет!» Но вокруг продолжали протягивать руки, и Беззубый вынужден был объяснить, что у Белого ничего не осталось. Толпа отступила так же быстро, как собралась. Через мгновение все опять сидели на корточках у костра. Толстые губы кольцом обхватывали папиросу, и негры с гордостью смотрели на выпускаемый дым. Тимар остался возле хижины, один. Он собирался лечь спать, но образ молоденькой негритянки не покидал его, вызывая не грубое желание, а жажду нежной ласки. Тимар присел на нижнюю скамью. Он забыл оставить себе папирос. Женщины, ведя за собой детишек, скрылись в хижинах, и скоро все стихло. В костер больше не подбрасывали дров, первыми от него ушли гребцы с пироги. Где они проведут ночь, Тимар не знал. Впрочем, ему было все равно. Он искал глазами девушку, которая тоже исчезла, и спрашивал себя, когда же она покинула своих товарок и в какую хижину направилась. Тимар был по-прежнему внешне спокоен и грустен, но охвачен гнетущей тоской. У костра теперь оставалось 5-6 теней. Все разговоры смолкли. Жозеф огляделся по сторонам. Внезапно он вздрогнул. Его негритянка была рядом. Она стояла в темноте, прислонясь к стене соседней хижины, лицом к нему. Угадала ли девушка его желание? Влюбилась ли в него или просто доступна, потому что он белый? Бую, без сомнения, сразу указал бы пальцем на хижину и последовал за негритянкой. Тимар не осмелился даже приблизиться к ней, чувствуя себя неловким, да еще и не решив, позовет ли ее. Он поднялся с места. Но вот она приближается шаг за шагом, готовая убежать, если белый не захочет ее. Тимар задержался на пороге хижины, посторонился, чтобы она могла пройти, и машинальным движением показал ей на дверь. Она быстро проскользнула в хижину, остановилась, грудь ее вздымалась. У костра ни один из чернокожих не обернулся. Тимар не знал, что сказать, поскольку она не поймет ни одного из произнесенных слов. Девушка больше не смотрела на него. Она уставилась в пол с такой же стыдливостью, как европейская девушка. С той лишь разницей, что весь ее наряд состоял из пучка травы внизу живота. Жозеф погладил негритянку по плечу. В первый раз он добровольно коснулся черного тела. Кожа была гладкой. Он ощутил, как под ней напряглись мускулы. Тимар сделал вид, что ищет папиросы, прекрасно зная, что не найдет их. Ему хотелось что-нибудь дать девушке. В складной кровати ничего не было, кроме термоса. Он ощупал карманы, рука наткнулась на часы, которые были подарены ему дядей. Часы держались на цепочке. Он отцепил их и протянул негритянке цепочку. «Тебе». Тимар был взволнован. Обернувшись, он убедился, что негров у костра нет. Что же делать? Как дальше поступить? Хотел ли он овладеть ею? Тимар сам не знал. Во рту у него пересохло. А негритянка стояла рядом, держа на ладони золотую цепочку. Он наклонился к ней, снова коснулся плеча. Его рука осторожно скользнула по груди и погладила ее. Девушка не поощряла его, но и не противилась. Она смотрела на цепочку. «Иди сюда». Он потянул ее к узкой кровати под натянутой сеткой. Она шла за ним. «А ты?» Он хотел спросить, девушка ли она, так как это удержало бы его, но ведь негритянка не понимала по-французски. «Садись». Положив руки ей на плечи, он заставил негритянку сесть на край кровати. Потом в замешательстве приложил к ее губам фляжку с виски. Наконец, резким движением, Тимар закрыл дверь на которой не было задвижки.